Глава 21. Самолет Эмили прилетел раньше, и отель подстроил под этот трансфер. После того, как она заселилась в номер, отсмотрела комнату и освежилась, было только 16:05. С Питером они встречались только в 7 часов. Она раздвинула тяжелые портьеры и посмотрела в окно на ясное голубое небо. В ней кипело слишком много возбужденной энергии, чтобы торчать в отеле в такой великолепный день. И она не могла позволить себе потратить впустую ни одного из драгоценных часов в Новом Орлеане. 3 часов вполне хватит для прогулки по французскому кварталу, решила она. Но разумно ли это — идти одной? Ее предупреждали, что город может быть опасным, но нет еще совсем светло, и ее отель находился на Канал-стрит, всего в 2 шагах от квартала. А к тому времени, как сядет солнце, она уже будет с Питером, и с ним она будет в безопасности. Эмили надела черные балетки и схватила сумочку. Может, взять с собой каблуки на всякий случай? Нет, они просто будут лишним грузом. Она еще вполне успеет вернуться в номер до встречи с ним. Один толчок через вращающуюся дверь, и вот она уже идет по Канал-стрит. Пройдя первый поворот, Эмили хотела сразу свернуть на квартал, но все же решила дойти сначала до Бурбон-стрит. Ей хотелось, чтобы ее официальное знакомство с городом началось на самой знаменитой из улиц Нового Орлеана. Кто пел ту песню, которую она любила в детстве? Стинг? «Луна над Бурбон-стрит». Точно. Мелодия завертелась у нее в голове, и она попыталась вспомнить слова, что-то о невинной девушке, бродящей по Новому Орлеану. Когда она дошла до угла и повернула, то не могла сдержать смех. Первым, что она увидела, был секс-шоп. Да, это действительно походило на Бурбон-стрит, о которой она слышала. Эмили достала телефон и сфотографировала. Эта улица была слишком совершенна, чтобы не запечатлеть ее для потомков. И плевать, если она смотрится самой глупой туристкой. Потом она сделала селфи и снова зашагала вперед. Эмили вертела головой из стороны в сторону, рассматривая витрины магазинов, вывески и кованые балконы вдоль узкой улицы. Вдалеке старые здания притягивали ее взгляд цветами спелого авокадо, сушеного апельсина, васильков и лепестков роз. Они придавали улицам какой-то чужеземный вид, не совсем американский, но и не вполне европейский. Когда она приблизилась к углу Бьенвилля, ей открылся вид на отель, 2-й и 3-й этажи которого радовали глаз богато украшенными железными балконами в стиле арт-деко. Она неотрывно смотрела вверх, как загипнотизированная, и чуть не упала, споткнувшись на неровном тротуаре. Куда бы она ни переводила взгляд, вдоль каждой улицы и за каждым углом мириады зданий и цветов сливались в неповторимую гармонию, которая одновременно напоминала другую эпоху и параллельную вселенную. Как будто скоро здесь должны были появиться ряды экипажей с запряженными лошадьми, и дамы в ярких платьях с обручами, вежливо кивающие вампиру из песни, скрывающемуся в тени. Эмили дошла до Сент-Питер-стрит и повернула направо. Она почти прошла мимо Презервейшн-холл, чуть не пропустила его, так неприметно он был украшен на фоне его окружения. Она снова остановилась, чтобы сфотографировать, напевала себе под нос. Затем Эмили повернула за угол и направилась к собору Святого Людовика. В какой-то момент плюхнулась на скамейку, чтобы отдохнуть, буквально впитывая в себя вид церкви и площади, а также крики уличных художников, торгующих своими картинами. Она проверила время на телефоне. Уже 17:30. Прогулка заняла больше времени, чем она думала. Ей ни за что не успеть вернуться в отель до ужина, если она не возьмет такси туда и обратно. Эмили задумалась. Ей было слишком хорошо, чтобы куда-то торопиться. И потом она все равно уже надела платье, которое выбрала для ужина, хоть и оставила шпильки в отеле. Ну и ладно, балетки тоже хорошо смотрятся с платьем, а для сексуальных шпилек будет еще куча времени. Как только она приняла решение, из-за церкви вышла целая музыкальная группа, участники которой начали играть и танцевать на площади. «Да вы шутите? Такое случается только в кино». Ее плечи покачивались в такт музыки, а когда группа прошла мимо, Эмили захлестнула вся полнота момента. Экзотическая красота города, бродячие музыканты, воплощавшие его романтику и свободу, волнение от предстоящего свидания с ее рыцарем в сверкающих доспехах. Очарование настоящего и обещание будущего смешались воедино и наполнили ее настолько острым счастьем, что на глаза навернулись слезы. Волшебство. Новый Орлеан полон волшебства.